гуру. Каждое правильное светлое действие дает ощущение радости. Хорошо утвердиться только в действиях светлых, а также и в мыслях, и в чувствах. Если нападающей злобной сущности нанести ответный удар в злобе и раздражении, это будет ошибкой. И действием темным, если спокойно, без злобы, то уподобитесь в действиях ваших учителю света, который действует всегда в полном равновесии и самообладании. Продолжайте учиться на жизни, извлекая полезные знания и опыт из ее уроков.